Глава 5. Японские обычаи. Негр Джим любил жевать табак под названием читаного-чуча, который помогал ему в делах наплевательских. Да, Джим по характеру был такой человек. Он плевал на всех и на все, и в прямом, и в переносном смысле. А так-то он был добряк. Он налил малышу молока в блюдце, и скоро котенок уже мурлыкал на коленях у негра. Вокруг них чирикали канарейки, шуршали и хрустели в клетках кролики, тихо скулила оплеванные лиса, а они сидели и мурлыкали. Котенок мурлыкал своим кошачьим нутром, а негр — большим и грубым носом. Тут звякнул колокольчик, и в лавку вошли сразу два господина. Один в цилиндрической шляпе, другой в клетчатом картузе. В цилиндрической шляпе был покупатель, а в картузе-то хозяин лавки. Господин Мали вовсе не был никаким японцем. Он просто-напросто нарочно так прищуривался, чтоб все думали, что он с острова Хоккайдо. Господин Мали еще в детстве слышал, что японцам больше платят. С тех пор он и начал прищуриваться. — Послушайте, господин Торстейн! — воскликнул японец, сильно прищурившись. — Послушайте, в моей лавке имеется превосходная лиса! Отменный экземпляр для вас со скидкой! — Лиса? — переспрашивал господин Торстейн, покачивая цилиндрической шляпой. — А на кой же пес мне лиса? Тут японец сделал господину доверительные знаки и сказал почти шепотом. — Лисы, дорогой сэр, лисы в клетках украшают нашу жизнь. — Вы думаете? — усомнился господин Торстейн. — Первый раз слышу. — Во всех высоких домах имеются лисы, — шептал японец, — и в прямом, и в переносном смысле. Вы меня понимаете? — Я-то вас понимаю, — сказал господин в цилиндре. — Понимаю в переносном смысле. — А в прямом... «Мне нужен Кеннер». «И Кеннера возьмете? И Кеннера? Вот вы представьте себе, наверху в клетке поет Кеннер, а внизу в другой — лиса. И вот лиса смотрит на Кеннера и облизывается, а он поет смех и все. Самое смешное, что они оба в клетках, понимаете? У нас, у японцев, это называется «икебана». — Да нет уж, — защищался господин Торстейн, — японские обычаи я чту и уважаю, но с лисой пока не будем торопиться. Давайте Кеннера. — О, — сказал японец, — есть очень хороший поющий товар, но, поверьте мне, очень дорогой. Привезен прямо с Канарских островов. Ему только скажешь «тюр-люр-люр», тут он и отвечает. И японец Мали совсем прищурил глазки и сказал канареечным голосом «тюр-люр-люр-люр-люр-люр». И Кеннер немедленно дернулся, встал в позу и запел. Он действительно пел очень хорошо, заливался, и было видно, как ходит в его горле канареечная горошинка. Господин Торстейн долго слушал Кеннера. Потом они торговались, выбирали для Кеннера изумительной красоты клетку с цейлонскими колокольчиками, пробовали на вкус канареечное семя. Причем японец кричал: «Отличное семя! Я могу хоть 2 кило сразу съесть!» И жевал, жевал это семя и глотал его с наслаждением нарочно, чтобы завлечь господина Торстейна в болото больших платежей, и завлек. И когда господин расплатился и ушел с Кеннером, японец снял кепку, вытер пот, сел на табурет и сказал: «Фу! Черт! Устал, как собака! Не знаю прям, Джим, что делать с этой лисой? Никто не хочет покупать, а надо бы продать ее поскорее. Боюсь, сдохнет». «Не бойся, Маса», — ответил негр, — «это крепкая лиса. Она хочет есть, значит, не сдохнет. Только что чуть было котенка не сожрала». «Какого котенка?» — спросил японец. и только сейчас заметил на коленях у негра мурлыкающее дитя трущоб. — Откуда он взялся? — Сам пришел. — Ну, если сам пришел, пускай у нас и живет. Доброму гостю у нас почет. И японец погладил трущобного котенка. — Садись, Маса, рядом, — сказал негр. — Давай будем сидеть и гладить котенка. — Давай. И так они сидели и гладили котенка, и японец говорил: — Если дело хорошо пойдет, мы скоро разбогатеем. Я тут же им мечтаю слонами торговать. — Сосед наш, господин Утулин, купил быка, — рассказывал негр. — Здоровый бык и очень бодучий. — Роги во! И негр широко растопырил руки, показывая быка.